Братья и сестры, сейчас я вот, ну, хочу, чтобы вы порадовались тем, что наших крещаемых мы поздравим. Вчера мы их на берегу пруда Борисовского тоже поздравили цветами. Сегодня цветов им не будет. Сегодня есть побольше, чем цветы, побольше. Наши братья, декана Вениамин Ерофеевич, Владимир Николаевич, сейчас вас поздравят. А вы, друзья, в присутствии церкви, примите это поздравление близко к сердцу. Пусть вас Бог благословит. Подарки вот такие, друзья. Ну, Слово Божие, Библия, необходимое каждому христианину, тем более вот сейчас уверовавшим и принявшим святое водное крещение. Дорогой сестре Господи Валентине Ивановне, день крещения от Московской церкви МСЦ ИХБ. Вам просьба, кого называют, вы встаньте, постойте, пожалуйста. И здесь вот мы раньше не дарили, не было возможности, здесь календарь такой для ежедневного чтения Слова Господня. И здесь вот такой текст: «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». И вот поздравление на обратной стороне. Дорогой сестре Валентине Ивановне, день крещения. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Ну и все это так вот оформлено в таком вот поздравлении. Здесь, ну, наверное, посмотрите дома, может быть, всем покажу. Это вот крещение на берегу. Память будет вам до конца жизни вашей здесь на земле, чтобы смотреть вот так и видеть, что в числе спасенных и вы тоже, и Господь благословил вас, чтобы Бог определил вам и место вашей церкви, и служение для славы Его. Брат Алексей и сестра Лилия, здесь получается вам на двоих, неразрывно уж тут ничего не получится, только вместе. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Ваша семья приобщилась к большой семье Церкви Христовой. И вам тоже вот такие подарки, чтобы с благословением, чтобы Господь, ну, определил вам тоже место свое в церкви, чтобы вы могли быть полезными такими камешками, устрояющими дом духовный и вашей личной жизни к славе нашего Господа. Примите, пожалуйста. Хорошо. Еще семья у нас одна. Брат Олег и сестра Мария. Ваша семья тоже приобщила к семье детей спасенных Божиих Церкви Христовой. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. И вот такой текст. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Пришло время, когда и вам нужно будет делать от души, как для Господа, и пусть Господь вас благословит. Читать, учиться и исполнять Слово Божие к славе Его Святого имени. Пожалуйста, примите. Сестра Нина, тебе в день крещения вот такое пожелание. Вы были некогда тьма, а теперь свет, Господи. Поступайте, как чада света. Ефесянам 5:8. Ну и вот такой текст тоже всем, чтобы могли увидеть. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Календарик тоже вот здесь, и песнь возрождения: на Слово Твое уповаю. Пусть Господь благословит Твое служение в церкви, чтобы найти место свое для прославления Его Святого имени. Сестра Юлия, тебе в день крещения вот такая истина здесь. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Вот пусть как с детства, с юности и до конца дней жизни Господь благословит тебя, чтобы тебе ходить пред лицом Господа. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. Пусть и твое сердце будет довольно всегда и благодарно Господу за то, что Он сделал для твоего спасения. Дорогой сестре Эльмире, скажите, ибо Царство Божие не слово, не в слове, а в силе. Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Вот для чтения ежедневного тоже и календарь, и Слово Божие, чтобы учиться и служить. Дорогой сестре Карине в день крещения, посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы и научены, преуспевая в ней с благодарением. Ну вот мост, мост веры он называется иногда, по такому мосту ходить можно только верой и никак иначе. Пусть Господь благословит сестра Карина и твою жизнь, славе нашего Господа в церкви. Дорогому брату Даниилу, тебе, брат, вот такое. Держись образца здравого учения. Так апостол Павел Тимофею желал. Здесь скала. Ну и будь так христианином твердым, как и эта скала, чтобы учиться и проповедовать Слово Господне. Дорогому брату Алексею в день крещения. Храни себя чистым. Коротко и очень понятно. Здесь тоже написано, уповай на Господа, держись пути Его, и вознесет тебя. Пусть и Господь утвердит еще больше веру твою, укрепит и дарами исполнит для служения в Его церкви. Вот еще одно поздравление Вадиму, брату. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди да хранит сердце твое. Вот так и поступает. Тоже тебе такой мостик, по которому можно идти, только опираясь на Господа верой. Пройти через всю жизнь, чтобы вот быть Его служителем, быть Его проповедником, быть Его свидетелем для славы нашего Господа. Сестре Алине, день крещения. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Видишь, сколько цветов тебе, да? Говорили, цветов не будет. Есть. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Пусть это вот Слово Божие, которое поистине может вселиться обильно и наполнить собою. Пусть и через твою жизнь, через твое служение Господу изливается на окружающих тебя. К славе нашего Господа.